Девятая глава. Талак, талак, талак. Халфеддина ранила под Варшавой. Снарядом оторвала левую ногу по самое колено. На деревянной ноге и с солдатским крестом на груди вернулся он домой. Стараясь не стучать деревянной култышкой, вошел тихонько в дверь и замер. Хлопотавшая возле печки за занавеской соеда дверного скрипа не учуяла. — В этом доме коллег принимают, — сказал осевшим голосом муж и опустил солдатский сундучок на пол. — Халфеддин! — вскрикнула жена. Еще не увидев, она узнала его. — Халфеддин! — бросила, прильнула к мужу. — Ты ли? Это, Господи, живой, здоровый, Господи, от радости ведь умру, — всхлипывала она и терлась лицом о грудь мужа. Услышав, что мать сейчас умрет, игравший на полу четырехлетний их сынишка пустился в рев. Только тогда Сагида оторвалась от Халфеддина и взяла ребенка на руки. Мальчишка барахтался, отбивался изо всех сил, но она сунула его в отцовские объятия. — Сынок! Это ведь твой отец, не плачь, смотри, и усы есть, как на карточке. Мальчик тут же затих, откинулся чуть и с размаху тонкими ручонками обнял отца за шею и так крепко сжал, что от тоски и блаженства тот чуть не застонал. Живой, здоровый, целый и невредимый, радостно причитала жена. — Нет, Сагида, не целый, не здоровый, видишь, на одну ногу убавился. Но Сагида на ногу даже не посмотрела. Пусть, зато сам весь целый, сын целехонек, я цела, все трое целые и вместе. Она засмеялась. — С ума ведь сойду, Господи! Доволен был Халфеддин. Дом, хозяйство, живность, скотина — все в сохранности. Женой налюбоваться не мог. Расцвела, налилась, вызрела. Вот какая славная жена ждала его. Короткими летними ночами он даже лампу гасить не давал. Душа не сыта, на лицо твое никак не нагляжусь, — говорил он, — проснулся и смотрю. — Уж будто, — отвечала Сагида, — очень этим довольны. Муж в дом, благо в дом. Даже огонь в очаге забился веселей. С первого же дня деревянная нога уверенно по-хозяйски переступила через порог. Плотнику что? Плотнику были бруки целы. Со страхом, с чувством своей убогости вернулся солдат домой, а теперь вздохнул спокойно, потому что жена не жалела, не утешала его. Отстегивая ремень, которым деревянная култышка пристегивается к ноге, Сагида шутила: «Ну-ка, отпряжем скакуна». «Скакун-то скакун». «Только сам не скачет», — отвечал принявший шутку Халфеддин. Когда жена мыла ноги мужу, ласково гладила культю: «Батыр ты мой!» И вдруг вся эта жизнь вверх дном чуть было не пошла. Халфеддин ковылял на своей деревяшке с Савиной улицы и, как на грех, наткнулся на вора Мурадшу. Тот-то житье-бытье даже не спросил. Сразу выложил: «Пока тебя не было, тут у нас всякие красивые песни сочинялись. Слышал, наверное?» «Нет, не слыхал. Какие песни?» «Как же так, все слышали, один ты не слышал?» «Не знаю, не помню», — насторожился солдат. «Тогда, пожалуй, напомню вот это. На базар ножи вступай, нос покрепче покупай, но с крючком, небось, тогда сразу клюнется гида». «Тьфу, наушник! Ничуть не изменился, все тот же подлый Мурадша!» И пошел Халфеддин своей дорогой. Через несколько шагов обернулся, сплюнул еще раз. «Злый день!» «Не я эту песню выдумал! Не я распевал, и жену твою не я обольщал!» — хихикнул вслед вор. «Иди, хромай, служба царская!» Но сомнение в солдатское сердце запало, пока до дому дохромал, и с той искорки уже разгорелся пожар. Мнительному человеку много ли надо? Всякие безобразные виды разыгрались перед глазами. «Греховные-то дрожжи, кстати, пришлись!» Сдобная стала, в глазах вожделение горит, — со злобой подумал он про жену. Когда еще парнями были, Халфеддин на Ишбаевском лугу застал Мурадшу ворующим чужое сено и избил его так, что тот неделю ходил с заплывшими глазами. Вот ведь когда должок-то вернул, а солдат давно об этом забыл. Домой Халфеддин явился чернее тучи, простукал через сени, вошел и молча сел на лавку. Дома была одна Сагида. Мальчика недавно бабушка увела к себе. Что случилось, Халфеддин? Ощетинился весь. Ничего не случилось. Ну, коли так, со мной ничего не случилось. Меня никто не соблазнил, а вот тебя. О чем ты, Халфеддин? Сразу клюнет Сагида, вот о чем. Ах, вон оно что, покачала головой Сагида. Донесли, значит. Она коротко рассмеялась. Некудахтай, беспутница. Халфеддин, молчи. Нет, молчать я не буду. Напраслину несешь, Халфеддин. Побойся греха. Я перед тобой чище чистого, белей белого. На мне греха нет, бойся ты. Нет, Халфеддин, вранье это, вранье. Все не так было. Сейчас я тебе все расскажу. Не рассказывай. Не бывает дыма без огня. Значит, бывает. Нет, не бывает. Выслушай меня, Халфеддин, иначе жизнь прахом пойдет. Не буду слушать. Стукнул он деревянной ногой о пол. Не буду я распутницу всякую слушать. Пусть прахом пойдет, постель нашу заморала блудница. Сагида заплакала навзрыд. Но мужний гнев лишь разгорелся сильнее. Ишь, слезами грех замыть хочет беспутная баба, — распалялся он, опять топнул своей деревяшкой. Талака хочешь, падшая? Но тут ты у жены самолюбие взыграла. Ну и что? Тот-то напугал. Ах так! Да так! Тогда талак! Талак, грешница, талак, талак, талак! Не боюсь я твоего талака, не боюсь, плевала, теперь свобода. В Халфеддине, который 2 года сидел в окопах, людей побил изрядно. Медаль ведь на войне дают, если человека убьешь. Валялся по лазаретам, муки принял немалые, лютый бес проснулся. Он вскочил. Бросился к лежавшему возле печи топору, но дотянулся не сразу, деревянная нога задержала. Тем временем Сагида успела выбежать из дома. Халфеддин, схватив топор, запрыгал следом за женой. Выскочив на крыльцо, он размахнулся и уже готов был пустить топор в спину бегущей к огороду жены, как возник откуда-то Курбан Гали. Подпрыгнул и перехватил за топорище, стал выворачивать из руки Халфеддина. Тот не противился, отпустил. Должно быть, от неожиданности растерялся. Все произошло, как во сне. Однако, случайно, говорят, и муха не пролетит. Услышав в доме у дружных соседей крики, Курбангали подошел к плетню. Подождал, крики не утихли. Вскоре донесся плач Сагиды. И как беда какая! — подумал Курбангали и перепрыгнул через плетень. Только подошел к двери, вылетела Сагида, следом вывалился Халфеддин с топором в руках. В этот миг худой маленький Курбангали ощутил в себе такую мощь, что впору медведя повалить, да и проворство джигиту не занимать. Курбангали потрогал пальцем лезвие топора. Топор-то ведь дядя-сосед, бревна тесать придумали, а не людям головы снимать, — сказал он немного погодя и сел на порог распахнутой двери. Халфеддин не сказал ни слова. Откинув ногу, опустился на траву и закрыл лицо руками. Сагида прислонилась к углу клеть. Так они молчали долго. Когда все трое поостыли, Курбангали рассказал Халфеддину об оказии с носом. О том, где и когда нажиб свой нос покалечил, а о том, что Сагида в этом происшествии чище снега и белей молока, весь аул знает. Откуда знает? Отчего ж ему не знать? Знает, на то он и аул. Эх, Халфедин Агай, сплетни поверил, зазря жену обидел. У нас бы спросил, ведь ближе соседей нет. За 3 года у снохи и ворота ни ко времени не открывались, и дверь не скрипнула. Да ведь дыма без огня, — промычал Халфедин. Ворюга этот, Муратша, душу замутил. Вот такие, как Муратша, и дыма напустят, весь обкоптишься. Сагида молчала, не шевельнулась даже. Но сердце уже оттаяло. Один жест, одно слово мужа, и вновь она станет той любящей душою, что была прежде. — Как же теперь дальше жить собираетесь? — спросил безусый, безбородый Аксакал. — Не знаю, браток, ума не приложу. У меня ведь талак вырвалось 3 раза. — Вот это нехорошо! Надо бы Кутлыяра Муэдзина на совет позвать, если, конечно, сноха не воспротивится. Сагида опять промолчала. А что Кутлыяр может сделать? Уж что-нибудь придумает, найдет выход, сказал адвокат. Если, конечно, сноха согласна. Сагида чуть заметно кивнул. Тревожить самого Мулумусу по всяким мелким надобностям народ не осмеливается. Он только совершал свадебные и погребальные молитвы, давал имя новорожденному, встречал приезжие начальства или высокого сана священнослужителей. А неимущий, многодетный Муэдзин Кутлыяр всегда наготове, приходи с любой просьбой. Летом ли, зимой ли, на люди он выходил в синем с красными полосками узбекском чепане с залохматившими уже полами, на голове белоснежная челма с зеленым верхом, на ногах желтые ичиги с глубокими кожаными галошами, усы и борода всегда подчернены, голова гладко выбрита. Голову всегда брил сам. Чистый и собранный ходит Кутлыяр Муэдзин. О стабике его, жена священнослужителя, хоть женщина не слишком расторопная, но опрятная. Малышам своим, кто на четвереньках ходит и кто на своих уж ковыляет, она каждый день втолковывает: выше всех, сильнее всех на свете Господь-Создатель. Потом Мухаммед-Пророк, за ним царь наш государь, а за ним ваш отец родной. Господь-Создатель в небе высоко, Пророк наш в земле глубоко, царь-государь во дворце далеко. Кто же рядом остается? «Отец родной!» — хором отвечают дети. Муэдзин женился поздно, потому дети еще маленькие. «Он вам еду добывает, кормит вас. Почитайте отца!» — наставляет Остабике. На сухие кости Муэдзина ни мясо не сядет, ни жирок не набежит. Может, ухода, заботы повседневной не хватает, а может, суетлив очень. Наш Муэдзин не жадный, не загребущий, потому и не разживется никак, — говорят миряне. Вон в той махале Муэдзин так раздулся, что фаршированная курица. А Кутлыяр, коли даяние посчитает чрезмерным, лишнее вернет, Господу неугодно будет. Всю жизнь так не просидишь. Опять заговорил Курбангали. Как-то шевелиться надо. Совсем я потерялся, браток, рассыпался весь. Перед немцем тоже так сыпался. Немец другая порода. Он тебе незаконная, твоя жена, зазря тобой обиженная. И ты, сноха, слово молви. А что я наперед мужа скажу? Ответила тихо Сагида. Тогда слушайте меня. За хозяйскую дурость скотина его расплачивается. Придется тебе, Агай, зарезать курицу. А сноха пусть казан затопит, — распорядился адвокат. Как стемнеет, Кутлыяра Муэдзина приведу. Недавно возле мечети видел, так что дома никуда не уехал. Только зажгли лампу. Явился адвокат с Муэдзином. По дороге адвокат подробно рассказал, как все случилось. За 20 лет трудов на Божьей Ниве с такой бедой слуга Аллаха уже сталкивался не раз. Способ один — обновить никах. Но делать это стараются втихомолку, от людских глаз подальше. Бывает, все тайно и остается. Ассаляму алейкум! Только переступили порог, в нос ударил сытный запах куриного супа. У Курбангали в животе потеплело. Муэдзин чуть шевельнул губами. Бог в помощь вам! Сагида хлопотала у печи, хозяин живо вскочил, принял палку Муэдзина, снял с него чепан, стянул галоши, сели. Молитвой возблагодарили Бога. Тем временем и Сагида вышла на эту половину, встала молча. — Так, значит, — сказал Кутлыяр, снял челму, приподнял тюбетейку и погладил бритую голову. — Да, вроде этого, Муэдзин Абзый, — сказал хозяин, — поломалось тут у нас, благослови наладить. — Моего пустого благословения, как тебя, Халфеддин, в этом случае мало. Сначала кто-нибудь должен вступить с Сагидой сестрицей в брак, потом они разведутся, получат свой талак. Вот тогда и можно прочитать вам никах заново. Об этом тебе ведомо ли? Ведать-то ведаю. Однако и муторно что-то. Свою собственную жену и своими руками чужому отдай. Иного пути нет. Отдашь и возьмешь обратно. Надежный человек есть? Человек-то, может, найдется, духу вот не хватает. Сноха что думает? Где уж мне наперед хазрета думать? Курбангали, сколько тебе лет? Муэдзин испытующе глянул на джигита. Хоть ростом не вышел Муэдзин Абзый, однако 18 мне, сказал, накинув несколько месяцев Курбангали. Очень подходяще. Если эти два бедняги согласны, то... Кутлыяр показал подбородком сначала на мужа, потом на жену. В брачный возраст ты уже вошел. У Халфеддина от души отлегло. Ходить, умолять кого-то, а тут Господь сам человека прислал. Если тебя не затруднит, браток, я на Бога положась, отважусь. Мы отва... Он повернулся к жене и так кивнула. Мы отважимся. Не обойди милостью, Курбангали, соседство ради. На хике легла большая вышитая скатерть. Муэдзин взобрался на почетное место и, подогнув худые ноги, утонул задом в пышно взбитой пестрой подушке. Курбангали подвинулся к нему поближе. Муж с женой присели на краешек по двум концам. Прежде чем приступить к трапезе, исполнили очень важный и очень серьезный обряд. Курбангали, сын Кабира, согласен ли ты взять законной своей супругой дочь Сальфульмулюка Сагиду? Спросил Муэдзин. Согласен. Дочь Сальфульмулюка Сагида, согласна ли ты стать законной супругой Курбангали, сына Кабира? Согласна, сказала Сагида. И у Халфеддина сердце оборвалось. Что это, сон? Я? Чья жена, говорит, согласна? Кому? Кутлыяр, как положено, тут же начал читать никах. Голос ровен, тих, но убедителен. Словно выносит окончательный приговор. Пока читал, имена их, только что давших друг другу согласие, повторил трижды. Вот так. Муэдзин эти две души соединил навеки. Отрезанная нога Халфеддина, там, ниже культи, заныла, словно ее пилили тупым ножом, уж терпеть не вмочь. А теперь ты, Курбангали, скажи сестре Сагиде три раза талак. Адвокат будто и не слышал. Курбангали, тебе говорю? Так ведь... Язык не поворачивается. — Как это язык не поворачивается? — вскинулся Халфеддин. — Так вот, не поворачивается, и все. И возраст у меня такой самый возраст жениться и сноха краше не сыскать. Пожалуй, доверюсь судьбе. Не зря же Муэдзин свои молитвы читал. А мальчика я усыновлю, ближе родного будет. Все трое оторопели. Если подумать, право на его стороне. Никак прочитали, судьбы связали. Ни силой, ни угрозами тут не возьмешь. Ты уж так не шути, браток. И без того душа живьем тлеет. Не шучу я. Сам маюсь, видишь, в раздумьях весь. Курбан-Гали с последним словом не спешил. Что ни говори, он слову хозяин. Много времени так прошло, а может, вовсе оно не шло, стояло. Сагида испугалась, сидела ни жива, ни мертва. Молодой зять вздохнул и очень серьезно, озабоченно спросил. — Ну, что, Халфеддин Агай, проморгал жену? Что теперь делать будешь? Не жена ведь, яблочко наливное. — Как это проморгал? — Так ведь сам за меня отдал. При тебе и никак прочитали. Ты вручил, я получил. Было же? — Ты уж так не делай, браток, соседи все же. — Ваш! Кутлы-Яр Муэдзин тоже не на шутку встревожился. Поди, знай, в ком какой бес сидит. — Ты это взаправду? — И сам еще не знаю. Не могу же я свою законную жену так просто в чужие руки отдать. Условие есть. — Говори условие. — Ты, сосед Халфеддин, жену свою... Безвинную душу из-за злобной напрасленной остромил и опозорил. Покайся в этом трижды. — Каюсь, — процедил сквозь зубы тот. — Нет, сосед, в полный голос и три раза. — Каюсь, каюсь, каюсь, доволен теперь. — Нет еще. Отныне ты сноху нашу Сагиду ревновать, в чем-то дурном подозревать не будешь. И даже пальцем ее не тронешь, клянись в этом трижды. Ты уж слишком, браток. Как хочешь, воля твоя, — Курбан-Гали скользнул к краю хике. Вконец запутанный Халфеддин уж не помышлял о том, как тут мужскую честь и солдатское достоинство сохранить. Впредь Сагиду и словом не обижу, и руки на нее не подниму. Валлахи-биллахи, валлахи-биллахи, но при этом уязвленным себя чего-то не почувствовал. В этот миг он подумал, а если и впрямь Сагиды лишусь, тогда что? И ему стало страшно. Вот так безусый соседский паренек осадил, научил уму разуму расходившегося солдата. Голос Курбан-Гали, уже к тому возрасту набравший гулкости, стал еще зычней, он сообщил свой суд. От сочетавшейся со мной браком дочери Сайфуль-Мулюка Сагиды я отрекаюсь. Талак, талак, талак. Все облегченно вздохнули. Кутлы-Яр с подъемом и вдохновением перешел ко второй части обряда. — Халфеддин, сын Янбека, согласен ли ты, дочь Сайфуль-Мулюка Сагиду, взять себе в жены навечно? — Согласен, согласен. — Дочь Сайфуль-Мулюка Сагида, согласна ли ты быть женой Халфеддину, сына Янбека, до самой своей смерти? — Согласна, согласна. И уж в этот раз... Муэдзин никак читал с особым одушевлением. Не молитву читал он, а высокая мелодия лилась из его груди. «Пусть жизнь ваша будет долгой, счастье обильным, согласие крепким. Господу, Создателю нашему, будьте почтительны, к людям милостивы и благосклонны». Такие красивые слова, добрые пожелания сказал под конец сверхположенных при никахе вдохновившийся Муэдзин. Потом отужинали, и перед тем, как в послетрапезной молитве возблагодарить Бога, главный жених протянул Муэдзину два серебряных полтинника. Одну монету Кутлы-Яр вернул обратно, одна — положено. Пристало ли так уж считаться, Муэдзин Абзы? Ты ведь два никаха прочитал. Первый из них ложный. Брать за него подаяние — грех, а за угощение отменное — спасибо. Слухов о досадном происшествии, что случилось между Халфеддином и Сагидой по аулу, не разошлось. Кто видел, должно быть, притворился, что не видел, кто слышал, что не слышал, а кто знал, прикинулся, что не сведущ. В ладу и согласии прожили свою жизнь поженившиеся заново Халфеддин и Сагида. Сколько в колхозе бревен обтесал топор одноногого Халфеддина, не сосчитать. Сколько молока выдоили пальцы Сагиды, черпать и не вычерпать. Детьми Бог не обидел. Четырех сыновей, двух дочек вырастили, к отцу с матерью заботливых и почтительных. Хоть с виду и не очень выказывал Халфеддин, в благодарностях не рассыпался, но в душе был признателен соседу до самой своей смерти. Нужда у соседа какая, первым на помощь спешил, праздник у себя какой, его на самое почетное место сажал. Однажды собрал своих взрослых детей с внуками, правнуками и оставил им такой завет. Святое дело! Когда человеку, в беду попавшему, протянет руку помощи другой человек, — сказал отец рода Халфеддин, — да вот не каждый с такой помощью спешит. А чтоб у замахнувшейся уже беды руку отрубить, такое лишь пророкам посильно. Слушайте же, дети, сосед наш Курбангали, для меня и для матери, для бабушки вашей, оказался таким пророком. Много лет тому назад он меня от позора и преступления удержал, а мать и бабушку вашу от увечья и даже от смерти спас. Судьбу нашу, треснувшую поперек, снова сладил и срастил. Подробно рассказать не могу, до сих пор стыдно, поверьте на слово. И даже после меня, покуда он жив, оказывайте ему почет и уважение. Он кивнул на закрытое новой порослью черемухи окно, туда, где стоял высокий маленький дом. Когда он оставит мир, придите на могилу и положите горсть земли. Вперед меня он не уйдет, крепкий, еще жилистый. Когда же землю бросите, не спешите, сразу не разбегайтесь. В изголовье постойте, подумайте, кем он был, этот человек, что доброго оставил на земле. Коли случится, что переживу его, постоим вместе. Нет, постоять ему не пришлось. Лет 10 назад Халфеддин и Сагида следом друг за другом в один месяц оставили этот мир. Сначала старуха, потом сам. Большое многолюдное гнездо было верно завету. На похороны Курбангали пришел весь род, кроме самых маленьких. Мельник Мендияр, старшего их сына, последыш собственными руками опустил покойного в могилу, то есть вернул в лоно земное. Халфеддиново потомство от могилы сразу не ушло, нет. Столпились в стороночке, постояли молча. В этом были их уважение и благодарность.